Сидя вновь в своей хижине, положив руки на подлокотники кресла и широко раскрыв двери навстречу солнцу, он испытывал приятное ощущение безопасности и комфорта. Взрыв возмущения, которого он опасался, так и не произошел. То ли потому, что 2 месяца показались таитянкам слишком долгим сроком, чтобы рыдать заранее, то ли потому, что ими овладела какая-то апатия, проглядывавшая во всех их движениях. Лица их не были печальны, но на них застыло напряженное выражение. Говорили они мало и без обычной живости. Однако, если они и плакали нынче утром, то теперь слезы их иссякли. Прежняя веселость лишь на миг осветила их черты, когда Ития серьезно заявила, что те таить уже 30 лет, и такой старик вполне может умереть до отъезда Адамо. Еще один небольшой инцидент внес некоторую разрядку. Всех воине особенно волновали 2 вопроса. Убил бы Титаити Адамо, если бы Адамо отказался уехать? И был ли Адамо прав, согласившись покинуть остров? Дискуссия уже подходила к концу, когда Оро вдруг принялась кричать на Ва. Если она ответила «да» на первый вопрос, то глупо с ее стороны говорить «нет» на второй. В самом деле, раз Адамо уверен, что будет убит, если не согласится уехать, то какой смысл ему говорить «нет»? Этот довод, однако, не произвел на Ава никакого впечатления. Она отказалась признать связь между этими 2 вопросами. Тут взбешенная Ороа с горящими глазами и трепещущими ноздрями схватила ее за плечи и принялась так отчаянно трясти, что Омаата закричала: «Ауэ! Ва беременна!» Тогда Ва вдруг пожалела себя и заплакала, а Оро попросила у нее прощения, обняла ее и принялась утешать. После этого снова наступило молчание, еще более тяжкое и мрачное, чем раньше. Вскоре Омаата, поднявшись с места, заявила, что пора заняться неотложными делами, а именно назначить дежурных водоносов и ловцов рыбы. Они пережили тяжелую минуту, когда стали пересчитывать людей, чтобы выбрать водоносов. 8 месяцев назад с большой пироги высадилось 27 путешественников. За последние 3 дня 14 из них умерли насильственной смертью. 8 перетани, 5 таитян и 1 таитянка. Следовательно, на острове осталось всего 13 жителей. 1 перетани, 1 таитянин и 11 воини. Было решено, что Ва и его будут освобождены от хождения за водой, а также те таити, которые не согласятся выходить из Па и Адамо, ибо, по единогласному мнению, это унизило бы его перед те таити. Таким образом, водяная повинность падала на 1 команду из 8 женщин, которым приходится ходить за водой через день. Хотя такая перспектива никого не порадовала, однако это решение было принято с полным единодушием, и никто не проронил ни одной жалобы. Титаити нельзя было назначить и на рыбную ловлю, потому что из тех же соображений престижа был отстранен Адамо. И это дело было поручено Ороа, которую Маклеод научил удить рыбу по способу перетани, она должна была передать свой опыт по очереди другим воине, сама выбирая себе помощниц. Решение вопроса о жилищах сопровождалось множеством мелких маневров, и притом столь незаметных, что Парсел напрягал все свое внимание, чтобы уследить за ними. Омаата поставила вопрос ребром. Будут ли женщины по-прежнему жить в одиночестве, каждая в своем доме, или поселиться подвое, даже потрое? Тут все стали переглядываться. Казалось, ни одна женщина не была расположена высказаться прямо по этому чисто теоретическому вопросу. Наконец слово взяла и Тия и сказала, что касается ее, то у нее вообще нет дома, и потому она может жить либо в доме бедной Амуреи, либо, если кто-нибудь захочет, поселиться вдвоем. Было это сказано с примерной скромностью, с опущенными глазами, из чего можно было заключить, что манеры идти заметно исправились. В ответ последовало довольно продолжительное молчание и живой обмен взглядами и кивками. Смысл коих целиком ускользнул от Парсела. Затем Омата сказала, если идти, не боится, что она ее раздавит, когда станет ворочаться в постели, то Омата будет рада разделить с ней ложе. Потом Уро, все еще полное раскаяние, сказала, что с удовольствием позаботится о Ва, либо у себя дома, либо у Ва, у меня. Тотчас отрезала Ва, ясно давая понять, что дом Оро, несмотря на многочисленные шкафы и полки, был значительно хуже ее собственного. Снова наступила небольшая пауза, новый обмен взглядами, после чего Авапуи заявила, что она, конечно, хотела бы принять к себе Итиоту. Это, конечно, было, по-видимому, понятно всем, кроме Парсела. Но тут женщины переглянулись с легким смущением. Оказалось, что Тумата осталась в одиночестве. По причинам, неясным для Парсела, ни Омата, ни Авапуи, видимо, не могли принять третью сожительницу. Прошло некоторое время, пока Ороа, обнимавшая Ваа, сообразила, что ей следует пригласить Тумату. И она тотчас сделала это с милой любезностью. Но все чуть было не расстроились, когда Ва заявила, что ее дом слишком мал для троих. Уроу была так возмущена этим замечанием, что, выпустив талию Ва, схватила ее за плечи с явным намерением хорошенько встряхнуть. Но тут вступила Сомата. Несколькими словами она восстановила порядок. «Пусть Тумата живет у Уроа!» Ава проводит дни у себя, но приходит к ним ночевать. Было также решено готовить на всех в общей кухне и топить общую печь на базарной площади. Парсел едва успел подумать, будут ли женщины снабжать пищей те Таити, как тотчас получил косвенный ответ на этот вопрос. Женщины выбрали Итиоту, чтобы носить еду тем, Па, так тактично теперь называли они Тетаити и его жен. Парсел был восхищен принятым решением. Это было не только великодушно, но и весьма остроумно. Такой ход мог быть одновременно и уступкой, и разведкой. Парсел ни разу не вмешивался в обсуждение. Он чувствовал, что его участия не ждали. Было ясно, что на острове установился матриархат, и что женщины без шума и споров взяли в свои руки бразды правления. Все решалось быстро и разумно, без лишних слов и ненужных трений. Омата подала знак расходиться. Когда женщины вышли, Парсел задержал ее на пороге. Другие воини ушли, не оборачиваясь. — Омата, — сказал он, понижая голос, — я хотел бы повидаться с его. Омата смотрела в чащу перед собой и молчала. — Слышишь? — нетерпеливо спросил Парсел. — Слышу, — ответила она, поднимая на него свои большие глаза. Во время собрания у нее было оживленное лицо, но теперь казалось, будто в нем что-то угасло, и взгляд ее померк. — Ну так как же? — Человек. — Я знаю, о чем ты попросишь его. Она не согласится. — Передай ей, что я хочу ее видеть. Она не захочет. — Не захочет? — повторил Парсел с недоверчивым и обиженным видом. — Нет. — бесстрастно ответила Омата. — Зачем ей тебя видеть? — Чтобы отказаться сделать то, что ты просишь? — То, что я прошу, разумно. — Нет. — сказала Омаата, покачав головой и устремив вперед грустный взгляд, как будто он мог пробиться сквозь чащу и проникнуть в сердце Тетаити. «Нет, не сейчас. Быть может, позже», — продолжала она. «Мое дело судить, когда ей надо вернуться», — твердо сказал Парсел. С улыбкой она наклонилась к нему. «О, мой петушок! Кто лучше знает Таитян, ты или мы?» «Я дал обещание Тетаити», — сказал Парсел. «Ауэ!» — ответила Омаата, пожав могучими плечами. «Он узнает, что его сама не захотела прийти». «Как он узнает?» «Я скажу об этом в присутствии женщин». Парсел в недоумении вскинул глаза. «Неужели ты думаешь, Омаата, что одна из женщин...» «Не может быть, ведь он никогда не выходит из спа». Омаата чуть улыбнулась. «Ему и незачем выходить». «Идиота?» «Нет-нет. Идиота будет носить ему пищу, и это все. Ауэ, она молчалива, как тунец. Вот почему я ее и выбрала». Некоторое время Парсел молчал и вдруг вспомнил будка позади калитки. «Это не только сторожевой пост, это приемная. Посетительница сможет видеть Тетаити, но не увидит голов. Честь будет спасена». Он положил руку на мощное плечо Омааты. «Так вот для чего ты предложила, чтобы женщины спали подвое в каждом доме. И даже по трое», — сказала Омаата. «Теперь ясно». Она намекала на троицу с Истовеню. «Тумату, Уроа, Ива», а точнее на Уроа. «Уроа, который еще при Скелете и даже при Уилле». «Идти можно доверять. Она хорошо осведомлена», — он сказал вслух. «Уроа, я пришлю тебе Итию, мой мальчик», — сказала Омаата. «Сегодня еду тебе принесет Ития». Она повернулась и ушла. Неудивительно, что она не ответила на его последний вопрос. Даже странно, что она так много ему сказала. Быть может, она хотела его предостеречь, намекнуть, что не все женщины вполне надежны. После еды Парсел лег отдохнуть. Проснувшись, он увидел, что идти и нет. Взвалив на плечо несколько досок, он взял свои инструменты и отправился в залив Блоссом. Но не прошел и 15 метров по Ист-авеню, как его догнали Омаата, Итиота и Авапуи. «Должно быть, они караулили меня», — подумал он. «Мой дом надежно охраняется». Воини взяли у него доски, хотели отобрать инструменты, но он воспротивился. Клифф Лейн тянулась вдоль па на протяжении 20 метров. И Парсел заметил, что все время, пока они шли вблизи па, женщины держались между ним и забором. У подножья спускавшихся к морю скал находилось нечто вроде неглубокого грота с очень высоким и широким входом, который служил укрытием для 3 шлюпок с Блоссом. Там они были спрятаны от жгучего солнца и в то же время защищены от юго-западного ветра, единственного ураганного ветра, бушевавшего в тех краях. Перед скалистым берегом были разбросаны утесы и камни, которые постепенно занесло песком, так что прибой даже во время высокого прилива не мог добраться до грота. Однако из предосторожности шлюпки были прочно закреплены тросами и якорями. Весной с них соскребли старую краску и покрасили заново. Блоссом, пускаясь в дальний путь, вез в трюмах столько краски, что мог обновить себя от киля до клотика. А теперь они были заботливо покрыты парусиновыми чехлами. Мачты и запасные реи лежали на деревянных шестах, вбитых в каменные стены в 2 метрах от земли. Парсел снял чехлы и тщательно осмотрел шлюпки, время от времени втыкая лезвие своего складного ножа в их деревянные корпуса. Он не нашел ни одной прогнившей доски. Все 3 лодки были совершенно целы. Однако в двух из них он кое-где обнаружил дырочки древоточицы. Лишь одна шлюпка оказалась в полном порядке, обшивка у нее была сделана не в пол доски, как у двух других, а край в край. Ее Парсел и выбрал. С помощью Оомааты и Авапуи он поставил мачту, поднял гик и смерил расстояние между гиком и дном лодки. Оказалось, 1 метр 35 сантиметров, и он решил поставить крышу каюты на высоте 1 метра 20 сантиметров. Таким образом, он оставлял расстояние в 15 сантиметров для перехода гика с одного борта на другой. Глубина шлюпки у мачты равнялась 80 сантиметрам, значит, палуба будет выступать над фальшбортом всего на 40 сантиметров. Высота небольшая, она не отразится на устойчивости судна. Внутри высота каюты под бимсами будет менее 120 сантиметров. Это, конечно, маловато, но все же там можно будет свободно сидеть. Общая длина шлюпки достигала 7 метров, и Парсел решил сделать крышу каюты длиной 5 метров 80 сантиметров, оставив 1 метр 20 сантиметров для кокпита. По правде сказать, ему не хотелось делать кокпит, который будет слабым местом лодки, так как его могут заливать волны, что довольно опасно в сильную бурю. Он предпочел бы настелить палубу по всей длине шлюпки, от носа до кормы, а в каюту спускаться через небольшой люк. Однако ему пришлось от этого отказаться, ибо на маленькой лодке, лишь немного возвышающейся над водой, положение рулевого, все время сидящего в водяных брызгах, было очень незавидно. Сначала у него мелькнула мысль построить обычную палубу со шкафутами по бокам, чтобы можно было проходить на нос. Но по зрелом размышлении он склонился к носовому козырьку. Палуба будет цельная, что упростит ее постройку, сделает ее более прочной и оставит больше пространства для каюты. Приняв это решение, он занялся двойным изгибом палубы. Спереди назад она должна быть вогнутой, от борта к борту выпуклой. Продольный изгиб не представлял трудности. Удлинив на 40 сантиметров каждый из стрингеров, идущих от носа к корме, и соединив их концы, можно было получить удовлетворительный профиль. Поперечный профиль создать было труднее. Он должен был, по-видимому, получиться с помощью бимсов, на которые опирается палубный настил. Форму их надо было рассчитать и вычертить. Парсел вспомнил, что его когда-то учили строить такие кривые, но больше он ничего не помнил. У него мелькнуло сожаление о Маклеоде, и он сам себе удивился. Прогнав эту мысль, он решил порыться в судовой библиотеке и пока отложил решение этой задачи. Он принес с собой карандаш и бумагу и принялся обмерять шлюпку, чтобы набросать эскиз. Когда он окончил свое занятие, то увидел, что ему здесь больше нечего делать, и он зря принес с собой инструмент. Первым делом ему следовало составить план, вычислить изгиб бимсов и начертить их мелом на полу своей хижины. Он вышел на берег и поискал взглядом женщин. Увидел он их не сразу, но вскоре из громадного пенного гребня волны выступили мощные округлые плечи Оомааты. Возле нее вынырнули две темные головки, казавшиеся детскими, рядом с ее крупной головой, и из воды вытянулась рука, помахала ему, и три голоса закричали хором, четко отделяя каждый слог. «Адамо! Адамо! Адамо!» Эхо запрыгало с утеса на утес и прокатилось по всему берегу. Парсел не шевельнулся. Он ждал, что женщины снова проскандируют его имя. Тень скалистого склона, казалось, с каждой минутой удлиняется у него на глазах. И Парселу почудилось, что он ощущает вращение земли. несущий на своей грязной коре всех людей со всеми их преступлениями. «Адамо! Адамо!» От этого напевного призыва у него побежали мурашки по спине. Все нервы затрепетали. Вокруг была щемящая сердце красота. Распустив длинные черные волосы по плечам, воини махали руками, словно пальмы ветвями. Они были на ярком свету, а он в тени, как будто в другом полушарии, далеко от них, на другой стороне земли. Он разделся и побежал к ним по красному песку. Берег круто спускался к морю. Парсел мчался вниз с бешеной скоростью и перескочил черту тени от утеса. Песок стал цвета охры, лазоревое море сверкало алмазами, и когда он нырнул в него, то почти не ощутил прохлады. Прибой сразу подбросил его вверх, на немыслимую высоту, погрузил в бешеный водоворот белой пены и темно-синей воды и единым могучим взмахом выкинул на берег.